Глава 18. Демид. Алексей Воробьев. У твоего дома. За рулем тачки Еси непривычно. Она прилично меньше моей, и мне тяжело сразу почувствовать габариты, отчего не могу разогнаться и приехать к Яське так быстро, как мне того хочется. Мы не просто брат и сестра, чтобы я старался не переживать и быть спокойнее. Мы дети родителей, которые посвящают себя работе. Поэтому росли мы вдвоем по большей части. Ярослава для меня не просто младшая сестренка. Она мой ребенок, мой самый дорогой человечек, за которую я и душу продам, и сердце, если потребуется. Именно поэтому я всегда выбираю ее. Именно поэтому делаю ей поблажки, не обращая внимания на жуткий характер. Я не представляю сценария в жизни, в котором я не спешил бы на ее роды. Не может такого быть. Я брошу все и поеду, чтобы быть рядом, чтобы помочь ей хотя бы мысленно. Дем, я знаю, что ты волнуешься, но, пожалуйста, не доводи себя. Говорит Еся, и я немного вздрагиваю от неожиданности, потому что так ушел в свои мысли, что тупо забыл, что в тачке не один. Я молчу, потому что не знаю, что ответить. Я не могу не нервничать. А вдруг что-то пойдет не так? А если она будет очень долго мучиться? Демид, пожалуйста. Еська кладет руку мне на плечо и чуть сжимает, поддерживая. И мне удивительно сразу становится легче. Правда. Мы останавливаемся на светофоре. И я проклинаю эти долгие 60 секунд, что нам придется тут стоять. У меня нет этого времени, черт побери. У тебя минута, чтобы выдохнуть. Она не убирает руку с моего плеча. Наоборот, чуть смещает кисть ближе к шее и сжимает мышцы, пытаясь меня расслабить. Закрой глаза и дыши. Давай. Роды Яськи вряд ли пройдут легче, если ее любимый брат попадет в аварию из-за нервов. Я просто волнуюсь. Я знаю. Но наверняка даже сама Яська не переживает настолько сильно. Выдохни и постарайся расслабиться. В таком состоянии ты ее только испугаешь. «Дем, ты слышишь?» От этого Дем внутри все теплеет, как будто солнцем согревается. Меня много кто называет именно так, но почему-то только одна Еся умеет говорить это по-особенному. С нежностью и легким придыханием. Это даже заставляет меня чуть улыбнуться и на самом деле выдохнуть. Ладно, Яська справится. В конце концов, она там с мужем, а это в 100 раз облегчает задачу. Слышу я. Говорю, не пытаясь спрятать улыбку от ее обращения. Дышу. Честно. «А у Яськи мальчик или девочка?» Вдруг спрашивает с любопытством. «Мы не знаем. Светофор наконец-то загорается зеленым, и мы едем дальше. Она не хотела узнавать пол, а никто не настаивал. Вещи покупали такие, чтобы подошли и девочки, и мальчишки. А кроватка и коляска у нее в серых и бежевых цветах. Никакого разделения на розовый и голубой. Блин, так интересно». До сих пор не могу привыкнуть, что Яська уже такая взрослая. Вроде только была вредным подростком. Ничего не изменилось есть. Даже в свои 20 она вредный подросток. Усмехаюсь и останавливаюсь на еще одном светофоре. Да издеваются они сегодня все, что ли? Она хорошая. Еся улыбается, переводит взгляд на меня, и я замираю, глядя ей точно в глаза. Каждый раз это как мощный удар током. Бьет до самых косточек и заставляет дрожать. Касаемся взглядами, и я сразу вспоминаю все наши с ней самые лучшие и горячие моменты. А у нас их было... В секунду хочется узнать, изменилась ли Еська за эти годы. Раньше она была довольно стеснительной. А сейчас? Краснела бы также от поцелуев, рассыпанных по телу. Всхлипывала бы от ласк. Дрожала бы от прикосновений. Оживая от громкого гудка сзади и понимаю, что совершенно забыл о светофоре. Трогаю с места и сажусь поудобнее. У меня, мать его, встал. От одних воспоминаний и фантазий. После этого я понимаю одну простую истину. И не ту, что я скучаю по Еське или что-то вроде того. Хотя эти фантазии тоже заставляют задуматься о многом. Я понимаю, что нам пора заканчивать пытаться построить что-то с Ксюшей. Я никогда не позволил бы себе думать о других девушках, находясь в отношениях. Веду себя как мудак. И больше не хочу делать вид, что у нас все в порядке. Попробовали? Не вышло. Так случается, никто не виноват. Жизнь, она вообще штука сложная. Не все идет так, как нам того хочется. А я хотел построить с Ксюшей что-то светлое, но, видимо, мы оба ошиблись, выбирая друг друга. «О чем ты думаешь все время?» – спрашивает Еська. Хочется нагло ответить, что о ней, но почему-то держу язык за зубами. Кажется, у них там что-то намечается с Мирославом. Наверное, не стоит мешать. Если он действительно так любил ее все эти годы, а сейчас Еся не отвергает его, то я не имею права лезть в это. Перестал иметь хоть какие-то права еще в тот момент, когда не пришел к Есении 5 лет назад. Просто переживаю. Вру, пожимая плечами. А ты зубы мне заговариваешь, да? Я правда отвлекаюсь. Это долгие годы работы с противным директором. Училась отвлекать его любыми способами. Ее методы работают на самом деле, за что я снова безмерно ей благодарен. Мне становится заметно спокойнее, пока я разговариваю с Есей на отвлеченные темы. Она прекрасная девушка. Глупо было бы не признать это. Мы подъезжаем к больнице, и я снова начинаю нервничать. Хотя, честности ради, все же меньше, чем 20 минут назад. Еся из машины выходить не спешит. Я смотрю на нее, не понимая. Она собралась тут сидеть? А ты? Я не пойду, наверное, говорит, замявшись. Ты там нужен, а я что? А ты мне нужна. Говорю, не раздумывая даже. Правда нужна. Я без ее поддержки умом поеду. И пусть это эгоистично, наверное, но правда сейчас нужна. Очень-очень. Я не вывезу без твоей поддержки, Есь. Выйду в окно, и тебя некому будет отвезти домой. Это шантаж. Я шантажист. Пойдем, Есть, ради моей сестренки. Она закатывает глаза, но все-таки выходит из машины и заметно сдерживает улыбку. А дальше халаты, бахилы, длинный белый коридор, удивительно удобные диваны и никаких новостей. Я очень боялся, что буду слышать, как Яська кричит. Но тут не слышно совсем ничего. А дальше к палате, естественно, нас не пускают. Я пишу Ромке, мужу Яси, что приехал и что я рядом с Ярославой. Совсем-совсем рядом. А потом начинаются долгие муки. Рома выходит к нам. Говорит, что Яська держится молодцом. Совсем не кричит и много матерится. А еще, что все идет хорошо и очень быстро, поэтому ждать нам, наверное, недолго. И потом он уходит. И оживаю я только, когда на мое плечо опускается голова Есении. Я сижу на диване, упершись локтями в колени, а она совсем рядом. Не упрекает, не отвлекает, не смеется над моими переживаниями. Молча поддерживает и находится рядом, так как мне очень нужно сейчас, так как никто в мире не умеет больше. Как я мог просрать все это? Она справляется. Шепчет Еся, а потом осторожно берет меня за руку. Я успокаивал ее точно так же в лифте, когда мы застряли, и она очень переживала. Сейчас, когда в поддержке нуждаюсь я, она дает мне ее сполна, хотя имеет полное право развернуться и уехать отсюда, оставив меня. Все будет в порядке. Ярослава очень сильная. Вы, женщины, вообще невероятные. Говорю правду и сжимаю руку Есении чуть сильнее, а потом поддаюсь порыву и поднимаю кисть, пару раз целуя костяшки. Это само происходит, на уровне каких-то рефлексов, кажется. Еська ежится немножко от этого движения, но руку не убирает. Или я держу так сильно, что не даю ей этого сделать. И даже немного мне улыбается, совсем легонько. Но этого хватает, чтобы на душе стало заметно теплее. Мы сидим так 20 минут, не двигаясь. Ее голова на моем плече, а руки сцеплены в замок. Я дышу громко, а Еся тихо, как мышка. Но я почти слышу, как колотится ее сердце. Тоже переживает, но не подает виду, поддерживая меня. Ты невероятная, Есть. В такой момент во мне говорят чувства, не давая места разуму и хоть какой-то адекватности. Нервное напряжение выдает наружу все слова, что крутятся в мыслях. Спасибо тебе за все. Ты очень спасаешь сейчас. Она не успевает ответить. Из-за двери выходит медсестра и просит нас пройти в другой коридор. Туда, где родовая палата, в которой рожает Ярослава. Сразу накатывает паника. Неужели что-то случилось? Почему вышла медсестра, а не Рома? Что происходит? Руку Еси не отпускаю. Иду вместе с ней, и она не сопротивляется. В любом случае, нас вряд ли пустят куда-то, куда нам не стоит проходить, и где мы увидим то, что не стоит видеть. Я слышу голос Яськи. Меня холодом окатывает от ее тихих болезненных стонов. Это точно она. Где-то рядом совсем. «Все в порядке?» – спрашиваю нетерпеливо у медсестры. И она поворачивается к нам на мгновение, кивает, улыбается, просит нас подождать и уходит в палату. «Да что происходит?» «Ты понимаешь что-то?» – спрашиваю у Есении. «Ничего», — шепчет, прижимаясь ближе ко мне. Но Яська, кажется, не кричит. Это хороший знак. Я надеюсь. Дверь открывается, и из нее выходит молодой отец. В руках крошечный сверток в шапочке, одежде, что мы с Ясей вместе выбирали, и сверху в одеяльце. «Уже? Господи, я не помню, когда последний раз в жизни плакал, но сейчас слезы сами собой наворачиваются. Не могу их остановить, да и не пытаюсь». Краем уха слышу, что Еська тоже рядом всхлипывает. Впечатлительная и очень переживательная. Удивительная девушка. «У нас мужчина!» — говорит Рома. У самого глаза красные, но, видимо, уже успел взять себя в руки, раз ребенок уже одет и, кажется, сладко спит. 3 800, 55 сантиметров. «Все хорошо?» – спрашивает Есения, пока я и двух слов не могу связать. Моя сестра стала мамой. «Все замечательно. К Ярославе можно будет попозже. С ней еще не закончили, а малыша разрешили показать вам. С ним все хорошо. Подержать хочешь?» – спрашивает меня и подходит ближе. А я вдруг теряюсь. Я, черт возьми, не умею держать детей. Я понятия не имею, как это делается. Не ссы, родственник. Он вкладывает мне в руки моего племянника, и я замираю. Это так круто. Новая жизнь. Совсем маленький, но уже настоящий человек. Смешно припухший и очень-очень теплый. Есть, ты просто посмотри на это чудо. Мне отчаянно хочется поделиться с ней своим счастьем. Это невероятно, правда. И этот момент хочется разделить с тем, кто точно меня поймет. А Еся поймет. Я точно знаю. Уверен на все 100%. Она подходит совсем близко, стирая слезы со щек, и осторожно касается ручки ребенка, которая торчит из-под одеяла. Совсем невесомо, словно просто хочет почувствовать его, поверить, что он настоящий. Мы стоим так пару минут, наверное, просто любуясь комочком, а потом я поднимаю голову, и снова происходит это. Мы снова сталкиваемся взглядами. Это снова разряд тока, снова коротит и искрит. И то положение, в котором мы находимся, ребенок на руках, и мы так близко. В теории, если бы мы не расстались, у нас уже мог бы быть свой малыш. А возможно, даже не один. От понимания сердце сжимается. Замечаю, что у Еси на глазах снова слезы. И что-то мне подсказывает, что думает она сейчас о том же, о чем и я.